Глава 11. «Доброе утро, Демид Алексеевич». Заглядывая к начальнику с дежурной улыбкой, произношу я. «Желаете чай, кофе?» Едва сдержалась, чтобы не зевнуть. Ночка так себе прошла в сарае. «Вы опоздали на работу на четверть часа», — ровным голосом констатирует начальник. Лицо как маска, ничего не прочесть. Жутковато. «Да, знаю». «Только приступили к работе, сразу показательное опоздание. Вы можете объяснить его причину?» «Могу, но вы, наверное, не поверите». «Все же попробуйте». Кос выгуливала. Все, Громов завис, я его сломала. Осторожно подошла ближе и помахала ладони перед носом начальника. «Демид Алексеевич, все хорошо? Сколько пальцев?» Делаю шефу проверку, как когда-то он мне после аварии. Показываю ему козу из пальцев, пытаясь не засмеяться. Босс отмер и отодвинул мою руку от своего лица. «Вы не могли заранее спланировать прогулку с козами так, чтобы не опоздать на работу?» «Ты смотри». И ни одного лишнего вопроса, хотя бы откуда у меня коза, все только по работе. К сожалению, не получилось, они от меня сбежали. Пришлось гоняться за ними по всему берегу и в итоге пойти на крайние меры. Какие? Хворостины. Я не хотела, честно, но довели своим козленным нахальством. Сегодня куплю для них поводки. Что же вы вчера только котятами похвастались, если у вас в хозяйстве, оказывается, еще и коза есть? Надо отдать идеалу должное. Невозмутимый вид он вернул себе быстро. А вчера, к моменту вашего приезда, у меня их еще не было. Поздно вечером появились. Давайте вы меня ругать не будете за опоздание, а я вам чай заварю и расскажу, как у меня козы в хозяйстве неожиданно появились. Начальник прищурился подозрительно, но кивнул. Ага, любопытный, значит. Я еще опоздала на самом деле из-за того, что заехала в магазинчик при небольшом сельском храме. Там совсем небольшой крюк сделала. Раздобыла местный мед, иван-чай и их собственную выпечку. Так что завариваю шефу иван-чай, кидаю туда листья малины с участка, ободранные с куста по пути плоды шиповника, пирожки на тарелочку, мед в отдельную пиалу. Шеф пусть по вкусу сам добавляет в чай, если захочет. Надо идеала задабривать и баловать. Все-таки такой велосипед подогнал, на работу взял. Ставлю на поднос чашку и для себя. Тоже попробую, что там за чай получился. Заношу подношение начальнику, сажусь напротив, дожидаюсь, когда идеал первым попробует чай. Еще и подожду немного. Так, на всякий случай, я же не огородница. Вдруг шиповник совсем и не шиповник. Насчет малины тоже есть небольшие сомнения. Какой интересный вкус. Неожиданно одобрительно произносит Демид после первого глотка чая. А как придирчиво поглядывал на стеклянный заварочный чайник, внутри меня охватило ликование. Всего второй день и такой успех. Или предшественница наговаривала на идеала? Вам нравится? Все же уточняю я недоверчиво. Неплохо. Шеф все же не в силах похвалить нормально. «Это очень полезный чай. Раз вам такое нравится, завтра вместо кофе вам цикорий приготовлю в качестве эксперимента». «Не показался ли у босса дернулся глаз?» «Да нет, точно показался». «Давайте все же без экспериментов, Марианна Юрьевна», — попросил Демид. «Ну вот, так сразу на корню отрезал интересное начинание». Грустно вздохнув, налила чай себе, попробовала. «Ммм, правда вкусно. Такой душистый». За чаем не спеша рассказала про коз. Идеал под конец рассказа разулыбался. «И что в итоге собираетесь делать с козами? Съедите?» «Съесть не смогу, рука не поднимется. Может, продам? Вы можете представить меня за дойкой козы?» Начальник прикрыл рукой глаза и беззвучно засмеялся. «Вот и я нет». Отсмеявшись, Демид на полном серьезе замечает. «Я, конечно, не специалист, но, кажется, сейчас в обиходе есть специальные доильные аппараты». Шеф взглянул в мое наверняка полное скепсиса лицо и снова начал смеяться. «Получается, остается только вариант продать», — успокоившись, констатирует начальник. «А вдруг я продам или отдам кому-нибудь, а их там съедят? Бабушка все-таки не хотела такой участи для любимой козы. Нехорошо получится, я пока подумаю. Время есть до конца лета. Может, и правда аппарат доильный приобрести?» «До конца лета? А что потом?» «Ну, я надеюсь, что получится продать участок». «Если вы его продадите, то где тогда будете жить?» «Это я еще пока точно не знаю». Идеал окинул меня задумчивым взглядом. «Как у вас все непредсказуемо. Но вы ведь говорили, что хотите поменять работу из-за переезда. Это звучало так основательно, как заявление о смене места на постоянной основе. А так выходит, что вы к месту не привязаны. Стоило ли тогда менять работу в центре, где все-таки куда больше возможностей для повышения на неперспективное место здесь?» «Ну что-то периодически менять надо. Я была вообще на грани того, чтобы уволиться. А это, скажем так, альтернативный вариант. Вроде бы место кардинально поменялось, но компания все та же». «Кажется, вы и тут не планируете задерживаться. 3 месяца затем вместе с местом жительства и работу смените?» «Возможно, и так», — пожимаю плечами. «Сейчас я на таком жизненном этапе, когда мне трудно спрогнозировать собственное решение. Я это спрашивал к тому, что вас брал с перспективой более длительного сотрудничества. И сейчас ощущаю некоторое разочарование, как будто меня обманули. Дмитрий Алексеевич, а долго ли вообще у вас личные помощницы задерживаются? Больше 3 месяцев, это точно. И это, как правило, потому что у них особого выбора нет. Разве не так? Хотя на самом деле я не понимаю, почему о вас ходят легенды, как о сложном начальнике, с которым трудно работать. Я пока ничего страшного с вашей стороны не ощутила. Но и о вас пору слагать новую корпоративную легенду. Да? Почему? Мне вчера звонил ваш прошлый начальник. Да и как раз сейчас снова звонит, только я звук выключил, чтобы не отвлекал. Громов показал мне экран своего телефона, на который, правда, в данный момент звонит контакт с именем моего бывшего шефа. И зачем он звонит? Буквально плачет, просит вас вернуть. Уже чего только не предлагал и как не соблазнял. Вам еще не звонил? Нет. Говорит, что после вашего ухода попытался временно раскидать ваши обязанности на остальных сотрудников, но никто не берет. И когда в отделе узнали, сколько вы делали, то по их расчетам понадобится на этот объем нанимать 3 сотрудников разных специальностей. Ну, это он перегибает палку, весело фыркуя. Еще немного поболтали с начальником. Главное, что он отвлекся от мысли о моем опоздании. Ну и неожиданно очень приятно было угодить ему с чаем. Вот, казалось бы, всего лишь угадать со вкусом чая, ощущение, как будто одержал большую победу. Только вот за что я воюю, неясно. Не думаю, что надолго задержусь на этой работе. Скорее всего, и правда, по окончании лета перееду. Даже если не удастся продать участок по адекватной цене, продам хоть с небольшой выгодой и пока... Не знаю. Впервые я плохо представляю, что буду делать и как жить, но в любом случае с наступлением холодов жить практически на природе не вариант. Сниму квартиру, вероятно, переберусь обратно в цивилизацию. Шеф дал первое задание. Сегодня производственное совещание, надо все подготовить. Я смогу поприсутствовать, думаю, будет интересно. Эх, а Семен Петрович так и не подписал документы, которые пойдут на совещание. Идеал все порвал, а я сколько ни объясняла, как об стенку горох. Доброе утро, Марианна Андреевна. Невольно вздрогнула. Только о нем подумала, и вот он здесь. Завхоз без стука заходит в приемный, весь такой улыбчивый, преувеличенно радостный. Доброе, Семен Петрович. Улыбаясь, мужчине не менее радостно. Никак документы переделанные принесли, раз так довольна. Ох, Марьяшечка. Вздыхает завхоз, подходит к столу и торжественно водружает на него огромную корзину. А я говорил, что мы с Оленькой женой мое хозяйство завели. Курочек вот разводим, принес тебе гостинцев от нас. Поднимаю полотенце с корзинки. Ого, корзина до краев наполнена крупными куриными яйцами. «Это мне?» — спрашиваю изумленно. «Тебе, доченька», — кивает Семен Петрович и так технично мне под локоток пачку документов своих подсовывает. «Марьяшечка, ангел, посмотри документ, я тебе на почту ИФАЛ отправил с ними. Поправь, пожалуйста, что надо, я уж старый, много мне дается с трудом, это вы молодые, умные, да шустрые. Ты уж сделай в этот раз так, чтобы этот не придрался». «Ну, а я уж потом по твоему примеру делать буду». Семен Петрович наклонился ко мне ближе и прошептал. «Я думаю, что все равно, как ни сделал, он ко мне притираться будет. Не так так это вывернет, а ты молодая, красивая. Кажись, глаз на тебя положил. Лютовать не станет». Семен Петрович замолчал и смотрит на меня с надеждой. А я возвращаю взгляд к корзине. «Да, вот так с яйцами в качестве взятки ко мне еще не приходили. И так еще бесстыже аппетитно выглядят». «Никто на меня ничего не клал». Отрицательно качаю головы. «Сделайте свою работу хорошо, хотя бы в таком варианте, какой я предлагала вчера, и все будет в порядке». «Да не будет», — с отчаянием произносит Семен Петрович. «Хорошо», — говорю я, подтягивая корзинку. Вот она, жадность в чистом виде. «Будем считать, что эти яйца мне за вчерашний моральный ущерб. Столько раз объяснять одно и то же, это надо стальные нервы иметь. Ну и за сегодняшнюю более полную новую консультацию с технической поддержкой в моем лице». «Садитесь на мое кресло, вот заготовки файла, начинайте заполнять под моим наблюдением. Если что будет не так, я скажу». «Марьяночка, так может, ты сама и заполнишь?» Робко просит Семен Петрович. «Если я каждый раз за вас буду заполнять, вам яиц не хватит». «Ну, какие-никакие, а яйца у меня всегда есть. С ними родился, с ними помру». Завхоз неохотно садится за стол и под моим руководством оформляет свои документы. Попутно проверяемые цифры там... Тоже находятся ошибки. Семен Петрович читает все вручную, показывая заодно и полезные программы для проведения расчетов. Спустя почти час все сделано. Завхоз взмок, несколько раз все переделывал, пока, наконец, мы не привели все к идеалу. «Ну все, идите, сдавайте к шефу». Говорю, перекладывая документы в свою привезенную со старой работы очень стильную и красивую папку. «Как? Я?» «Да, вы работали, старались, идите, не бойтесь. Если будут какие-то замечания, отработаем их». «Так вы же теперь документы подписываете». «А это эксперимент, чтобы вы потом не говорили, что это из-за особого ко мне отношения начальник документы подписал. Проверим?» Семен Петрович начал спорить, но вскоре я все равно его отправила к идеалу. Самое любопытно, жуть. В кабинете вроде все тихо. Хочется прям прижаться ухом к двери и послушать, идет там разнос или нет. Но креплюсь, сижу за столом. Минут через пять выходит сияющий завхоз и, потрясая папкой, с гордостью произносит: «Подписал. Я прям видел, как он пытается ошибки найти. Ручкой своей красной по каждой строке водит. Но в этот раз ничего вообще не перечеркнул». «Ну вот видите». Семен Петрович ушел жутко довольный, прихватив мою стильную папку с собой. Наверное, она у него теперь в качестве талисмана от этого злого начальства будет. А уже через 15 минут ко мне прибежала бухгалтер Антонин Гавриловна с домашним тортом и рассадой помидоров. «Так, где моя запасная стильная папочка?»